Профессор МакГонагал была деканом факультета Гриффиндор, но это не помешало ей позавчера дать им огромное домашнее задание. Пока они завтракали, прибыла почта. Теперь Гарри уже привык к этому. Но в свое первое утро в школе он даже испугался, когда во время завтрака в большой зал с громким уханьем влетело не меньше сотни сов. Они начали кружить над столами, высматривая своих хозяев и роняя им на колени письма и посылки, пока Буклия не принесла Гарри ни одного письма. Сова иногда залетала в зал вместе с другими, чтобы посидеть у него на плече и ласково похватать его клювом за ухо. А потом, съев кусочек тоста, улетала в совятню, как называли в школе домик, где жили совы, и там спокойно засыпала. Но этим утром Букля, приземлившись между сахарницей и блюдцем с джемом, уронила в тарелку Гарри запечатанный конверт. Гарри тут же вскрыл его. Он просто не мог спокойно завтракать, не прочитав свое первое письмо. «Дорогой Гарри», — было написано в письме неровными буквами. «Я знаю, что в пятницу после обеда у тебя нет занятий. Поэтому, если захочешь, приходи ко мне на чашку чая примерно часам к трем. Хочу знать, как прошла твоя первая неделя в школе. Пришли мне ответ с Буклей. Хагрид». Гарри одолжил у Рона перо, нацарапал на обороте письма «Да, с удовольствием, увидимся позже, спасибо» и вручил письмо Букле. Гарри повезло, что впереди его ждал чай с Хагридом, потому что занятия по зельеварению оказались самым неприятным из всего, что с ним пока произошло в школе. На банкете по случаю начала семестра Гарри почувствовал, что профессор Снегг почему-то не взлюбил его с первого взгляда. К концу первого урока он уже понял, что ошибся. Профессор Снегг не просто не взлюбил Гарри, он его возненавидел. Кабинет Снегга находился в одном из подземелий. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно страшно. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Снегг, как и Флитвик, начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И, как и Флитвик, он остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, да!» — негромко произнес он. «Гарри Поттер. Наша новая знаменитость». Драко Малфой и его друзья Крэб и Гойл издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Закончив знакомство с классом, Снегг обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза у него были черные, как у Хагрида, только в них не было того тепла, которым светились глаза великана. Глаза Снегга были холодными и пустыми, и почему-то напоминали темные туннели. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку», — начал он. Снегг говорил почти шепотом. Но ученики отчетливо слышали каждое слово. Как и профессор МакГонагал, Снегг обладал даром без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках профессора МакГонагал, здесь никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. «Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения. И потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки», — продолжил Снегг. «Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которое обычно приходит на мои уроки». После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. Гарри и Рон, подняв брови, обменялись недоуменными взглядами. Гермиона Грейнджер нетерпеливо заерзала на стуле. Судя по ее виду, ей не терпелось доказать, что уж ее никак нельзя отнести к стаду болванов. «Поттер!» — неожиданно произнес Снегг. «Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Измельченный корень чего с настойкой чего?» — хотел переспросить Гарри, но не решился. Он покосился на Рона, но тот, похоже, был не менее ошарашен вопросом. Зато Гермиона Грейнджер явно знала ответ, и ее рука взметнулась в воздух.